Дожидаясь, пока нагреется сковорода, я мог использовать унитаз как стул и спокойно покурить. Я не считал нужным слезать с него, даже когда ел и пил кофе. Сидя на унитазе и отхлебывая из чашки, я совершал увлекательные путешествия с помощью аэрофотоснимков, изучал результаты промеров каменоломни, которые производил ежедневно. Так постепенно моя жизнь стала все больше концентрироваться вокруг унитаза. Неожиданно для себя я, можно сказать, превращался в юбкетчера. Мойка находилась в метре от пола и изнутри была покрыта голубой эмалью. Тщательно отделанная, она напоминала по форме спортивный кубок. Однажды я заметил, что потолок над мойкой заделан замазкой. Отковыряв ее ножом, я обнаружил водопроводную трубу. Стоило ослабить гайку, как мощной струей ударила вода. Я заменил гайку краном, провел электричество, поставил небольшой холодильник и приладил лампу дневного света. Потом установил большую электрическую плиту и повесил полку для продуктов. Все это закрывалось деревянной складной ширмой. На такой высоте, чтобы можно было дотянуться, встав на унитаз, я повесил еще одну полку. Благодаря окантованным резиной раздвижным стеклянным дверцам она герметично закрывалась. Там я хранил фотопринадлежности, предметы, которые использовал в своих путешествиях, карты, сделанные с помощью аэрофотосъемки, измерительную аппаратуру. Не забыл и о мерах защиты. Если бы кто-нибудь попытался открыть дверцы, не повернув предварительно потайной выключатель, его сначала ударило бы током, а потом вырвалась бы струя слезоточивого газа. Я решил, что лучше всего будет поместить юбкетчера рядом с фотопринадлежностями. Я раздвинул штору, автоматически зажегся свет над мойкой. «Красиво, будто выложено мрамором», — прошептала женщина. «Это так называемый водный сланец, он ярко блестит от влаги, поэтому его еще именуют водяным камнем, но стоит ему высохнуть, покрывается налетом, точно пылью, и в этом его главный недостаток. И здания, облицованные таким камнем, лет через пять становятся похожими на рисовую лепешку. Из-за этого, наверное, и прекратили добычу». «Да, здесь у вас не чувствуется женской руки», — многозначительно засмеялась женщина, увидев в мойке грязную посуду, накопившуюся за пять дней. «Откуда ей здесь взяться? Помыть? Не беспокойтесь. У меня заведен порядок мыть посуду раз в неделю». Я разделил тушеную рыбу, которую мне дал продавец насекомых, часть положил в рот, другую протянул женщине. Надо бы ее в холодильнике держать, но она только что купленная и, думаю, испортиться не успела. «Спасибо». Женщина стала жевать. Ее губы сжимались и разжимались, как резиновые. А в рыбе много белка и нет жира, полезно для здоровья. Мне уже поздно думать о здоровье. Откровенно говоря, о своем расплывшемся теле я хотел продемонстрировать ей, какой у меня открытый характер. Но эта рыба, по-моему, для вкуса обвалена в крахмале садзиномото. А глютаминат натрия очень вреден при повышенном давлении. Адзиномото — приправа, содержащая глютаминат натрия. Слышите? Кажется, собака лает. Тут может послышаться все, что угодно. Здесь множество туннелей и пещер. Мы как бы находимся в огромной трубе. В иностранных телевизионных фильмах действие часто происходит в огромных старинных зданиях с железными воротами и сторожевыми псами во дворе. Если мы попали в такой фильм, то пора пускать музыку. Картина уже началась. Чудачка. Почему? Чудачка в хорошем смысле, фантазерка. Не издевайтесь, когда он меня ругает, говорит обычно, что у меня мозги набекрень. Мне противен этот гнусный тип. Может, он такой потому, что сам себе противен? Что значит такой? Кофе сколько ложечек, сменила тему женщина? Если варить крепкий, 5. Может быть, от того, что мы находились в столь необычном месте между мойкой и унитазом, я испытывал странное волнение. Все, что было вокруг, исчезло, как в детстве, когда, играя в прятки, залезешь в шкаф.